Глава вторая. Постриг. Просить помощи у людей было опасно. Однако голод оказался мучительным чувством. Солнце только-только достигло зенита. А Лиоли уже мутило и кружилась голова. Ноги дрожали от слабости. Видимо, сплав по могучей Шугге не прошел бесследно. И раз уж предстоит попрошайничать в деревне, то лучше это сделать сейчас. Уже завтра, скорее всего, о побеге будут знать по обе стороны реки. Можно было бы воспользоваться предложением рыцаря. Но будем честны, какой он к Юдарду рыцарь? Хам, нечестивец, распутник, мужчина одним словом. Лиолия была уверена, что оказаться в зависимости от Лорана значило провалить весь план. Оказавшись среди аккуратных деревянных домиков, девушка уверенно зашагала в центр селения. Там должен быть алтарь, непременно. Впрочем, в отличие от душевного настроя, шаг ее далеко не был бодр. «Ты уверена, что не совершаешь сейчас роковую ошибку?» Страшным голосом поинтересовался недорыцарь за ее спиной. Лиолия не ответила. Она надеялась, что если игнорировать навязчивого субъекта, то со временем ему надоест, и он отстанет сам. «Эй, мальчик!» Густой бас затормозил ее движение. Девушка оглянулась. Перед калиткой, выкрашенный в алый цвет, стоял полуголый мужчина. Мускулы бугрились на его могучей груди, едва прикрытой кожаным фартуком. Огромным кулаком, казалось, можно было бы убить быка. Лиолия невольно сглотнула и застенчиво подняла взгляд выше. Сумрачное лицо, запавшие глаза, металлическим блеском, сверкающие из-под кустистых бровей. Борода, будто отрубленная лопатой. Нос, переломанный в двух местах. «Я?» – пролепетала девушка испуганно. «Он у нас дурачок», – сострадательно посетовал Лоран за ее спиной. «Вот идем в обитель милосердных дев, помолиться. Вдруг богиня просветит его разум». Лиолия аж подпрыгнула и резко обернулась, уничижая спутника яростным взглядом. «Бедняга!» – сострадательно произнес страшный мужик. «Возьми, болезный!» Что-то звонко цмокнуло о камень на песчаной дороге. Лиолия глянула. Это был щиток, медная монета королевства. Беглянка бережно подняла подаяние из пыли. «Спасибо!» – прошептала застенчиво. «Дурачок дурачком, а гляди-ка, в деньгах соображает!» – умилился мужик. «Хочешь заночевать в моем сеннике, болезный? До обители путь не близкий, а ночи холодные!» Лиолия испуганно покосилась на мужские груди, которые так рельефно проступали на торсе, что казалось, ими можно было бы кормить младенцев, и отчаянно замотала головой. «Ну уж нет, нельзя доверять тем, кто может орудовать руками, как кувалдами». «Ну что ж, да благословит тебя богиня», – выдохнул мужик и скрылся за калиткой. «Ну и зря», – заметил Лоран, – «он бы тебя в обиду не дал». «Ага», – не выдержала Лиолия, передернув плечами. «Сам бы обидел. Ясно же, что это либо палач, либо мясник». «Либо кузнец. Палачей в деревнях не бывает. Мясник был бы в одежде, испачканной кровью. Это был кузнец-нимфа, царь и бог любого поселения». «Все равно страшный», – подумала Лиолия, но промолчала. Ей неожиданно пришла в голову отличная идея. А не попросить ли ей милостыню? Дал монету один сельчанин, дадут и другие. «Может, все-таки помочь?» – поинтересовался Лоран. «Я мог бы заплатить за тебя в таверне. Или в кабаке, если тут есть кабак. Сочная курочка, ароматные котлетки. «Обойдусь», – процедила девушка и вновь двинулась в центр села. «Мясо. Фу, какая гадость! В обители не только брезговали мясными блюдами. Милосердные девы читали специальную молитву очищения за несчастных мясоедов. Село состояло из одной лишь улицы. Зато какой! Вытянувшаяся вдоль реки, она все длилась и длилась. И Лиолии вскоре начало казаться, что эта улица простирается до самого западного мыса, портовой столицы Золотого Щита. Но, наконец, за одним из поворотов девушка увидела березовую алтарную рощицу. К этому времени ноги ее уже начали заплетаться, а мир настойчиво раскачивался перед глазами. Леолия собрала последние силы и добрела до алтаря. Обычный валун, без изысков. Сельчане украсили его ромашками. И судя по тому, что цветы еще не завяли, алтарь часто посещался. Хотя, может, эта магия алтаря препятствовала тлению. Девушка с облегчением уселась рядом с паломнической тропинкой, надвинула на лицо капюшон и протянула руку в нищенском жесте. Если она соберет хотя бы 10 медиков, ей хватит на еду до самого золотого щита. Лоран расположился в 10 метрах от спутницы, привязал лошадь к березе и лениво растянулся на траве, надвинув берет на глаза. «И что ему от меня надо?» – сердито подумала девушка, но сделала вид, что они незнакомы. Хватило ненадолго. «Твоя лошадь обгрызает священное дерево!» – зашипела Леолия в ужасе. «Грызут грызуны, а лошади – животные травоядные!» – поучительно отозвался назойливый спутник, даже не приподнявшись. «Какая разница? Это же священная береза!» «Прекрасно! Я не возражаю!» «Пусть моя лошадь осветится. Буду ездить на святой лошади», — хохотнул тот. Леолия разозлилась. «Ты можешь быть невоспитанным хамом, но кощунство...» Она сняла с ноги сандалию и бросила ему в лоб. Обувь сшибла берет. «Ай!» — Лоран скривился. «А если бы попало в глаз, тебе бы пришлось всю жизнь кормить одноглазого калеку». На тропинке показались две женские фигуры, прерывая их препирательство. Одна пониже, другая высокая и широкая в плечах. Шедшая впереди старуха, та, что пониже, куталась в цветастый наплечный плат, мафорию, а великанша за ее спиной опиралась на корявый посох и хромала. Леолия поняла, что нужно просить милостыню, пока женщины не прошли, но от волнения и стыда у нее пересохло во рту. Вспомнив, что лодыжки обнажены, девушка поспешно натянула плащ на ноги. Не хватало еще, чтобы сельчанки увидели на ее ногах монастырские сандалии. «Ма! Ма!» – замычала великанша, тыкая пальцем в Леолию. «Идиотка!» – подумала девушка. И это не было ругательство. «Откуда ты идешь, добрый странник? И куда держишь путь?» Старушка окинула фигуру нищего цепким взглядом. Улыбнулась ласково. Сухенькая ручка полезла в кошель. «В обитель милосердных дев», – пропищала Леолия. Ей, наконец, удалось справиться с онемением языка. «Помолиться, покаяться». Лоран встал и подошел к ним. Рука его легла на рукоять сабли. Парень по-прежнему насмешливо улыбался. Но Леолии не понравилась эта усмешка. Что он задумал? Старушка благоговейно коснулась пальцем лба, призывая богиню. «Голодный чай!» – вздохнула. Живот Леолии, будто отзываясь на добрый голос, отчаянно забурлил. «На вот-а!» – женщина протянула девушке яйцо, очевидно вареное. «Несла в дар богиня, но милосердная, учила подавать нищим. Я с измальства почитаю богиню. «Да будет благословенно имя ее!» заухмылялась идиотка. Леолия протянула дрожащую от слабости руку и взяла яйцо. Внезапно старуха ухватила девушку за запястье крепкими пальцами. «Нехорошо это, дорогуша, одеваться в мужское! Срам! И бежать из обители грешно, девочка!» Девушка рванулась, но старушка оказалась на удивление крепка. «Эй, уважаемая!» – рыкнул Лоран, вытаскивая саблю. «Не знаю, что помутилось в твоей безумной голове, но это мой паж. Да, дурачок, но он мне сгодится и таким. Живо отпустила его, если не хочешь отойти к богине двумя половинками». Он слегка уколол мерзкую старуху острием сабли меж лопаток. Сейчас Леолия была рада оказаться хоть дурачком, лишь бы вырваться из цепких ручонок. «Сзади!» Крикнула она, но было поздно. Сучковатая дубина, служившая идиотке тростью, обрушилась на рыцарскую голову. Тот упал, как подкошенный, однако саблю из рук не выпустил. «Ма! Ма!» – замычала деваха, счастливо улыбаясь. «Балудила с ним девочка!» – прошипела старуха. «Ой, как нехорошо!» Лиолия вновь рванулась, но старуха удержала ее. Ее когти пронзили нежную кожу запястья. «Мара, возьми эту дрянь и идем к старости!» – велела мать дочери. Идиотка легко подхватила беглянку и закинула ее на могучее плечо. Последнее, что услышала Лиолия перед тем, как потерять сознание, были злобные слова. «Мать Альциона научит тебя, как блудить!» Казематы обители милосердных дев располагались в подвале девичьего корпуса. Это были маленькие, шага 4 в длину, 3 в ширину, каменные клетушки без окон и кроватей с земляным полом. В углу лежали жалкие остатки прошлогодней полуистлевшей соломы. Об освещении никто не заботился. Поэтому о наличии соломы Лиолия узнала опытным путем. Девушка металась раненой волчицей взад-вперед. Ее привезли поздним вечером, но она всю ночь не сомкнула глаз. Вторую ночь, между прочим. Все пропало. Все летело к Юдарду. И виновата в этом только она. Сама. Дура. Побоялась грозного внешнего вида кузнеца. А меж тем, тот явно был добр и милосерден. Доверилась старухе, купившись ее благочестивым видом и самим фактом, что это женщина. Старая, а значит, мудрая. А главное, Лоран пытался ее защитить. Он сделал все, чтобы помочь беглянке. Да, наглец, да, нахал. Но он ничего плохого Лиолии не сделал. Зато настойчиво предлагал помочь. Он выгораживал ее перед всеми. Называл своим пажом. А она так разозлилась на ту сцену на берегу реки, что не удосужилась даже поразмыслить. Обуздала бы свои эмоции, быстро бы поняла. Если бы рыцарь хотел причинить ей вред, он бы сделал это несколько раз на пути к селу. Сама виновата. Во всем виновата только она. И то, что произойдет дальше, Лео получит заслуженно. Наконец, набегавшись вдоволь, Лиолия успокоилась. Нельзя истощать свои силы до предела. Она и так едва жива. Нужно выспаться. Вдруг завтра представится крохотный шанс снова бежать. А она, ослабленная, не сможет им воспользоваться. Девушка опустилась на солому и тут же провалилась в сон, похожий на беспамятство. «Вставай, греховодница!» Ее трясли за плечо и шипели прямо в лицо. Лиолия с трудом открыла глаза. Сколько она проспала? 5 минут? Час? Ей казалось, что только успела закрыть глаза. Голова гудела, ноги и руки противно дрожали. Девушка поднялась, придерживаясь за стену. Вгляделась в лицо милосердной девы. «Касьяна, от этой не убежишь». «Если ты уже не девственница, ты должна мне об этом сказать», — приказала милосердная дева. «Покайся, расскажи мне все». Глаза ее горели любопытством. «Не буду», — угрюмо ответила Лиолия. «Ни слова ни о чем не скажу». Касьяна высокомерно поджала губы. «Пошли!» – прошипела, как змея. Солнечный свет ударил в глаза, и Лиолия невольно ухватилась за широкий рукав спутницы. Голова кружилась от сладкого аромата сирени. Касьяна раздраженно подтолкнула пленницу вперед по тропинке, покрытой круглыми известняковыми плитами. Вдоль дороги к храму богини выстроились милосердные девы. В прорезях голубых паранджей сверкали их глаза. «О, владычица милосердная, святая, небесная! Посмотри на грешницу, жаждущую тебя!» Пели они хором. Спотыкаясь, Лиолия двинулась вперед, ощущая себя преступницей, идущей по дороге на эшафот. Не пройдет и часа, и ее жизнь закончится. Потому что быть милосердной девой – это разве жизнь? Взгляд девушки искал в лицах окружающих хоть талику сочувствия. И в некоторых находил. Мало кто из сестер ушел в обитель по доброй воле. Но некоторые все же умудрялись сохранять сострадание. Но нет, ее не надо жалеть. Жалость все равно не поможет. Лиолия распрямила плечи, вскинула подбородок и устремила взгляд вперед. Она шла, насколько могла, бодро, а за ней с пением смыкались ряды дев. Наверное, их шествие было величественным. Лиолия этого не знала. Девушка старалась только не упасть. Перед глазами расцветали радужные круги. Но вот и храм. Круглый, мраморный. По окружности легкие колонны из медвежьего камня. Лиолия знала, что этот магический камень, даже маленький, стоит целое состояние. Страшно было представить, сколько золота отдали за колонны. Двери, сплошь покрытые аквамаринами, были распахнуты. Кто-то из дев сунул в руку Лиолии горящую свечу, и воск обжег пальцы. Внутри полутемный храм был убран цветочными гирляндами. Хрустальный пол переливался в мерцании свечей. Перед статуей богини стояла мать-настоятельница. Две девы по обе стороны от нее держали по высокой свече. Мать Альциона, статная, несколько располневшая, но сохранившая остатки былой красоты, сейчас сама казалась богиней, неотвратимой, будто смерть. Ее лицо, в отличие от лиц других дев, было открыто, даже легкая вуаль отброшена. Серые глаза сияли вдохновением. Шелковая лазурная тога, символизирующая небо, простирала подол метра на три по полу. Белая, словно облака, парчевая мантия, ритуальное ожерелье, диадема, сверкающая лучами, висячие серьги, все из золота и бриллиантов, играли светом. И у Лиолии на миг перехватило дыхание от восхищения. Да, сейчас настоятельница сама была похожа на небесную богиню. «Кто ты, алчущая?» Красивым звучным голосом задала Альциона ритуальный вопрос. Сестры позади Лиолии надавили на плечи, заставив девушку опуститься на колени. Постриг начался. «Лиолия, дочь греха, алчит милостыни госпожи своей», ответил кто-то из сестер позади упрямо молчащей Лиолии. «Что просишь ты у прекраснейшей?» – вопрошала настоятельница. А кто-то из сестер, Лиолия никак не могла определить, чей это голос, отвечал ей. «Просит милости. Золото ли надобно тебе?» «Нет, милосердная. Золото развращает глаза. Любви ли мужской надо тебе?» «Нет, чистейшая. Мужчины развращают сердца». «Короны ли ищешь?» «Нет, смиреннейшая. Власть развращает разум». «Тогда чего просишь ты у алтаря небесной?» «Жажду отдать ей жизнь и сердце, посвятив их служению величайшей». У Лиолии не было сил возражать. Возможно, если сейчас закричать «Нет, не хочу! Не хочу посвящать жизни сердце! Хочу и золота, и власти, и любви мужской!» то постриг прервется, и пусть ее ждут холод и голод каземата. Все лучше, чем долгая безрадостная жизнь за каменной стеной. Но горло пересохло. Слова, произнесенные за нее нараспев, добирались до разума как будто через вату. «Спать, упасть и уснуть. И будь что будет». Девы запели красивую, но очень печальную песнь, жалобу грешницы. Мраморные своды отразили женские голоса, усилив их и наполнив глубиной. Лиолия стиснула кулаки, прогоняя апатию и сонливость. Втянула щеку и прокусила ее до крови. Не время сдаваться. Еще несколько минут, и для нее все будет кончено. Надо что-то делать. Сейчас. «Ты недостойна того дара, о котором просишь», продолжала настоятельница, когда хор стих. «Но богиня милостива без меры. Возьми ножницы и подай их мне в знак доброй воли и обещания верности богине». Холеная рука протянула девушке острые золотые ножницы, сверкнувшие аквамарином по центру. Лиолия взяла их и швырнула на пол. Металл звякнула хрусталь. «Нет моей доброй воли, и я не хочу ничего обещать!» прохрипела мятежно. Ей показалось, что молния ударила в купол. Или треснул хрустальный пол, выпуская всех демонов преисподней. Сестры смешались. Настоятельница застыла. Лиолия сделала это. Она смогла. «Безумная!» Мать Альциона вздохнула. «Ты всерьез считаешь, что, бросив ножницы, можно изменить волю короля?» «Короля, но не богини!» упрямо возразила Лиолия. «Разве милосердные девы должны слушать волю короля, а не прекраснейшей?» Ей показалось? Или в серых глазах настоятельницы мелькнуло сочувствие? Должно быть, показалось. «Касьяна, подай мне ножницы!» Холодно велела мать Альциона. «Девы, помогите своей будущей сестре!» Касьяна выступила вперед. Подняла орудие пострига. Девы по сторонам Лиолии вновь нажали на плечи непокорной, зафиксировав ее. Взяв из рук верной приспешницы золотые ножницы, Альциона, как ни в чем не бывало, продолжила ритуал. «Богиня принимает желание сердца твоего». Хорошо поставленным голосом, нараспев, провозгласила она. А у Лиолии уже не осталось сил сопротивляться. Она зажмурилась. И тут девы отчего-то смешались, расступаясь и ахая. Кто-то прошел четким тяжелым шагом. «Остановитесь!» Грубый мужской голос разорвал перешептывание сестер. «Именем короля!»